Даже когда он перегнал ее в росте, Надя глядела на него свысока. Она стала единственной, неповторимой, и он с ужасом осознал, что никто не может сравниться с ней. А как хотелось забыть! Но он словно получил прививку против сентиментальности и добрых чувств к другим женщинам. Когда он, повзрослевший и сбросивший ученические вериги, молоденький лейтенант принялся разыскивать Надежду, все переменилось. Прежняя любовь загорелась вновь. И у Костика, Кости, Константина Михальцева появилась уверенность, что на этот раз он не будет отвергнут. Однако поиски затянулись. Надиного отца перевели куда-то, и след его затерялся. Многие одноклассники разлетелись. Первым попался адрес Зины Клёпы, и Костик помчался к ней на перекладных. Поезд, извозчик, 5 километров пешком. Зинка давно уехала из Горелой рощи, но расстояния в то время не имели значения. Хотелось и Клёпе показать себя, и уж выведать непременно важные сведения про Надежду. Клёпа жила в длинном дощатом бараке. Встретила его на пороге с пустым ведром, в рваненьком платьице, побледневшая, похудевшая. Глянула непримиримо, как прежде, и он понял, что привета ему не будет. И все же, войдя и расположившись за столом под шум закипающего самовара, он стал говорить о себе и своей жизни те слова, которые приготовил для Надежды. Его распирало желание доказать, что раньше его не ценили, а вот он достиг многого, оказался удачлив по сравнению с другими, которых хвалили и взращивали. Если бы он мог разговаривать с собой, он бы ясно заявил, что доволен такой разницей в положении. Мало того, оно им заслужено благодаря уму, глубине душевного склада, расположению тех таинственных сил, которые определяют судьбу. Он ей не сказал этого, но взглядом выразил ясно. Комната у Клёпы была маленькая, обшарпанная, неизвестно, как ей доставшаяся. Поцарапанная клеенка на столе, блеклые занавески поперек единственного окна, узкая кровать с потертым байковым одеялом, не для двоих. И, однако, фотография карапуза с вытаращенными глазами говорила о том, что жизнь Клёпы не прошла без крупных перемен. Нескольких слов хватило, чтобы выяснить: да, сын, да, ясли, мужа, естественно, нет. И Клёпу это, похоже, не заботило. Михальцев подумал, что она с рождения была задумана как оторва, которая мчалась, не разбирая дороги и ни в чем себе не отказывая. Чужой опыт или совет для нее — тьфу, и растереть. Она сама себе капитан и кормчий. Только корабль у нее без руля и ветрил. На вопрос о муже Клёпа так и ответила: а на кой он мне? А между тем к чаю ничего, кроме черняшки да засушенных леденцов, не было. Нужда не только стучалась в дверь, а давно уже расположилась посреди комнаты. О том, что может случиться в жизни женщины, Михальцев имел весьма смутное представление, несмотря на свой лейтенантский чин. Но уже приучился глядеть на людей, как на солдат, с выражением неистребимой правоты. В тесноте бедняцкого жилища Он чувствовал себя огромным,